Глава 51. Ярослава. «Откуда ты узнал?» Резко становится холодно. Пытаюсь отстраниться, спрятать взгляд, но Штерн не позволяет. Вынуждает повернуться к нему и посмотреть в глаза. Я не вижу в них осуждения, лишь сожаления. «Мне Лев рассказал. Он подслушал ваш с Кариной разговор». «Стоило бы догадаться. Сейчас это уже не важно». «Не важно?» Его голос неуловимо меняется. Всего какие-то секунды, и мы меняемся местами. Теперь уже Адам нависает надо мной, прижимая своим телом к постели. «А ты не считаешь, что я имел право знать?» «О чем? Что у меня был выкидыш?» В его глазах отражается искренняя боль. «И об этом тоже. Почему, Ясь? Почему ты не рассказала? Даже если ты решила уйти, если нашла кого-то лучше...» «Да никого я не нашла!» — всхлипываю. Жмурюсь, стараясь отогнать образы прошлого. «Я написала это назло! Назло тебе!» «Но за что? Чем я тебя так обидел, что ты бросила меня и не объяснила ничего?» Отворачиваюсь, но Адам упрямо возвращает мой взгляд. «Объясни мне! Ты правда будешь делать вид, что не изменял мне?» Вот теперь вся его бравада и самоуверенность испарятся. «Изменял? Да с чего ты взяла?» «Я все сама видела». «Хватит, не надо, ты сам сказал прошлое в прошлом. Зачем ты меня мучаешь?» «Я вот-вот опять разревусь. Неужели он этого не видит?» «Затем, что я ничего подобного не делал. Я не изменял тебе, клянусь». «Черт, детка, да у меня стоял только на тебя. Неужели ты не помнишь? Я же с ума по тебе сходил. С самого первого дня. Да я кольцо тебе купил. Думал на день рождения сделать предложение». Ошарашенно смотрю на него. Я ведь ушла от него за пару недель до этого. «Что?» «Объясни, что ты видела», — требует Штерн. «Тебя с девушкой». Ты тогда сказал, что у тебя будет мероприятие, но меня не взял. А я... Тест показал две полоски, и я так испугалась, что поехала за тобой. Я хотела рассказать тебе, но телефон ты не брал. Меня пропустили, спутав с кем-то из гостей. Так что в ресторан я смогла попасть без особых проблем. А там... Замолкаю, вспоминая, как увидела любимого, которого под руку держала длинноногая красотка. Не удержалась и подошла ближе. Оказалась совсем рядом, чтобы услышать, как Адам четко и ясно сказал, что у него нет отношений. И что детей он не планирует ни с кем и никогда. Да и вообще предпочитает отношения без обязательств на одну ночь. Штерн молчит. Но выражение лица у него такое, что мне очевидно и без слов. Он все понял и вспомнил. «Ты был с ней. Говорил, что у тебя никого нет и не будет». «Это была Лика, дочь одного из партнеров. Я тогда влез в долги, чтобы дело выгорело. И он был одним из кредиторов. Ее отец вынудил меня согласиться пойти с ней на это мероприятие. Лика вбила себе в голову, что я мужчина ее мечты». Когда я это понял, то в тот же вечер сделал все, чтобы выбраться из этой кабалы и не быть в должниках ее отца, чтобы он не давил и не вынуждал на отношения с ней. «Вот только я опоздал, да?» — с горечью говорит Штерн. «Я ошарашенно молчу. Не могу даже слова произнести. Получается, что если бы я чуть-чуть подождала, то тогда бы не было этих 4 лет вдали от него?» «Наш малыш вполне вероятно родился бы, и ему было бы уже 3 года». «Яся! Ясь, не уходи!» — громко произносит Адам, встряхивает меня. «Не пропадай! Держись за меня!» «Прости, значит, это я виновата во всем?» Задушенно говорю, а у самой перед глазами темнеет. «Значит, это я убила нашего ребенка!» Тем, что не усидела дома, что позволила усомниться в любимом. Господи, я же не дала ему даже шанса оправдаться. Ведь все выглядело так правдоподобно. Я сбежала сразу, как услышала это все. Мне было всего 20, и не было рядом никого, кто подсказал бы, как надо поступить. Родители тогда улетели в отпуск, а Алиса... Она тоже была занята собой. «Детка, все, хватит, не думай об этом!» Штерн ласково проводит по моей щеке. «Ну же, посмотри на меня!» «Я убила его, понимаешь?» «Расскажи, как это случилось?» Произносит он глухим голосом. «Я сбежала. Оставила тебе записку. Написала как можно больше гадостей. Хотела сделать побольнее». Всхлипываю, вспоминая случившееся. «Я собиралась ехать к родителям, но стало плохо. Я не сразу поняла, что у меня пошла кровь. Меня заметила женщина на остановке. Вызвала скорую, но было уже поздно. Потом, как мне объяснили, сделали экстренную чистку. Но, похоже, что-то пошло не так. И теперь...» Закрываю глаза, боясь признаться в своем диагнозе. «Теперь у меня вряд ли могут быть дети. Осложнения после грубой работы хирурга. Так что тебе стоит знать, что я неполноценная женщина». «Глупости!» — легко отмахивается от моих слов Штерн. Целует опять и опять. «Я люблю тебя. И мне плевать, что и кто тебе сказал. Захочешь детей — пойдем к врачам. Сейчас полно вариантов». «Только не списывай меня со счетов, поняла? Я не отпущу тебя больше. Тогда я должен был найти тебя, но в тот момент разозлился, а потом...» «Потом заставил себя забыть. Идиот, что тут скажешь?» От его слов становится так больно. Сколько же я всего натворила? Сколько времени винила его, а на самом деле виновата лишь я одна?» Это понимание причиняет куда более сильную боль, чем предательство сестры и мужа. Адам между тем целует еще раз и вдруг отстраняется, а затем и вовсе выходит из комнаты. Я же теряюсь в догадках, почему. Может, ему неприятно быть со мной? Может, теперь противно? Вдруг он передумал? Эти мысли, как яд, распространяются и заполняют собой все. С трудом напоминаю себе, что один раз я уже сделала неправильные выводы. Голос разума слишком тихий, и я почти готова разрыдаться, как Штерн возвращается. Держит в руке что-то и ложится рядом на постель. «По-хорошему, это стоило делать не так. Но... к черту! Выходи за меня, Ясь!» Шокированно смотрю, как он берет мою руку и уверенно надевает мне кольцо на палец. «Это то самое, детка. Столько раз порывался его выкинуть и не смог». На его лице улыбка, а в глазах безграничная любовь. Я чувствую себя такой дурочкой, что снова едва не усомнилась в нем. «Я жду ответа», — говорит Штерн. «Хотя, знаешь, можешь и молчать. Это ведь означает «да»?» «Конечно, да». Отвечаю, с трудом поборов эмоциональный шторм, который сейчас бушует во мне. «Конечно, я согласна».